Я развернул бурную деятельность, собирая информацию об Альфа-Легионе. Я просмотрел все, от закрытых докладов Инквизитора Гира до понятных лишь наполовину записей времен расцвета Империума. Я узнал своего врага, узнал их природу, излюбленные способы ведения войны и уязвимые места. Порой мне приходило в голову, что я знаю их лучше, чем себя самого. Их символом была Гидра, многоголовая тварь из легенд, рожденных в первые дни человечества. Она была одновременно знаком их воинского братства и декларацией методов. Сражаться с Альфа-Легионом значит противостоять извивающемуся в твоих руках многоголовому чудовищу. Как только ты решишь, что прижал какую-то ее часть, удар нанесет другая, незамеченная. Отсечешь голову, и на ее месте вырастут две. Они распространяют ложь и секреты о себе, надеясь запутать и сбить с толку врагов. Их специализация – уловки, шпионаж, засады и неконтролируемая путаница партизанской войны. Они пользовались всем этим с помощью сети совращенных последователей, лазутчиков, шпионов и иногда собственного боевого искусства. Они были окутаны порчей хаоса, погрузившись в злобу и предательство с тех пор, как их примарх и легион изменили человечеству 10 тысячелетий тому назад. Враг, с которым я столкнулся сейчас, был одиночным отпрыском этого племени еретиков, но от этого не менее опасным. Имя Факрона выползало словно змея на протяжении всей эфизианской травли. Мне было известно, что еще до того, как мы узнали его имя, он посеял семена мятежной идеологии на дюжине миров и взял под контроль культы ведьм и секты еретиков. И теперь он двигался от одной зоны боевых действий к другой, втягивая планеты в мятеж, совращая наши силы и карая Империум за каждую победу. Эфизианская бойня и сожжение Геспасии были лишь двумя из скрытых и опустошительных нападений, которые он проводил на Империум. Кружась в танце разрушения, он оставался в недосягаемости, скрытый в тени противник, сошедшийся со мной в поединке на десятках миров. По ту сторону отражающего свет брони стекла к поврежденному кораблю, оставляя за собой след оранжевого пламени, устремился челнок. Вместо того, чтобы идти по следу Факрона, я решил бить туда, где он был наиболее уязвим, по мобильности. У него не было боевого флота. Он не захватывал планеты с помощью вторжения с орбиты или под угрозой бомбардировки. Он покорял их изнутри, незримо передвигаясь от одного к другому. Насколько я мог судить, под его командованием не было вообще ни одного боевого корабля. Из этого следовало, что для перемещения он пользовался катерами торговцев и контрабандистов, которые могли незамеченными пересечь неспокойную пограничную зону субсектора. Раздробленный экспедиционный корпус имперских кораблей без какого-либо результата выследил и взял на абордаж уже 19 судов. Тот, на который смотрел я, должен был стать 20-м. Спустя 2 часа я стоял среди вони Прометия и малоорганизованного хаоса, одного из основных посадочных ангаров несокрушимой мощи. Похожее на собор помещение заливал яркий свет, отражавшийся от корпусов лихтеров, челноков и посадочных кораблей. По ним перемещались фигуры, трудившиеся над извлечениями из-под сервисных панелей механических внутренностей. Я стоял в сопровождении Вилькарина и караула из 20 бойцов внутренней безопасности. Их бронескафандры цвета бронзы отражали яркое освещение. Адмирал стоял на расстоянии нескольких шагов, совещаясь с 2 офицерами-помощниками. Посланная команда сообщила, что корабль оказался всего лишь судном контрабандистов с экипажами из дезертиров и чужеземцев. Они обнаружили груз запрещенной руды, направлявшийся в какое-то пиратское прибежище на окраинах Ореола. Сопровождавший команду Лекс-механик опустошил банки данных корабля для дальнейшего анализа. Как и в 19 предыдущих случаях, не было никакой связи с Факроном и его тайной организацией. И все же мне хотелось встретиться с абордажной командой после их возвращения, чтобы проверить их записи на предмет деталей, о которых они могли не упомянуть. А после этого корабль контрабандистов должны были превратить в оплавленный шлак. В док скользнул бронированный челнок. От его пассивного антигравитационного поля воздух наполнился ионизированным запахом. Челнок опустился на палубу с шипением гидравлики и потрескиванием холодного, как лед, металла. Он представлял собой грубый серый бронированный блок размером с тяжелый наземный тягач. Его поверхность была шероховатой и покрытой вмятинами от полетов в атмосфере. Бронестекло кабины прикрывали противовзрывные щиты. Когда палубная команда двинулась присоединять линии питания и кабели передачи данных, я услышал отголоски их переговоров с пилотами. Аппарель в нижней передней части фюзеляжа откинулась, открыв темное внутреннее пространство. Вилькариан и бойцы повернулись в ту сторону, ожидая появления из мрака абордажной команды. Что-то было не так. Я потянулся к поясу за плазменным пистолетом. Моя рука сомкнулась на потертом металле рукоятки. И в этот миг посадочный ангар погрузился во тьму. Нас окружила абсолютная чернота. Какое-то мгновение было тихо, а затем раздались взволнованные голоса. Пистолет был у меня в руке. Зарядные катушки светились, пока он с пронзительным визгом накапливал энергию. В стороне челнока внезапно вспыхнули два зеленых глаза. Раздалось механическое рычание ожившего цепного оружия, а затем началась стрельба. Охранявшие нас бойцы внутренней безопасности открыли огонь. Дула дробовиков вспыхивали, поля в темноту. Звук напоминал неровный и раскатистый рев. В рваном свете выстрела я увидел моего врага, стоявшего на аппарели. Его темный доспех испещрял чешуйчатый узор. В одной руке у него был зубчатый топор, а в другой болт-пистолет. Мгновение он стоял неподвижно, глядя на нас светящимися зелеными глазами. От брони с грохотом срикошетил выстрел. Позади него виднелась фигура в серебряной маске и плаще с меховым воротником. На краткий миг мне показалось, что пустые глаза на серебристом лице смотрят точно в мои. Безопасники сомкнули ряды вокруг Вилькарина и меня, образовав плотный круг бронзовой брони. Я прицелился и выстрелил, но Факрон уже исчез. Он двигался во вспышках выстрелов вихрем резни, видимым лишь на мгновение ока. Он нанес первому из солдат удар сверху вниз. Я услышал визжание, с которым механизированные зубья встретились с металлом и плотью. Он был на два шага ближе. У его ног лежал полукруг расчлененных тел. Я услышал неподалеку испуганное взвизгивание, узнав по звуку голос адмирала. Болт-пистолет сверкнул и взревел. В маслянистой вспышке погибли трое безопасников. Он был в трех шагах. Я чувствовал запах внутренности и мяса. Я услышал, как Вилькарин развернулся, побежал и рухнул на палубу, наступив на что-то мягкое и скользкое. В моей руке визжал плазменный пистолет. Я вскинул оружие. На зарядных катушках плясали молнии. Факрон стоял надо мной, занеся цепной топор. Чешуйчатая броня блестела от крови. Он ударил топором наискось. Я нажал на спуск, и из ствола пистолета полыхнула плазма. Я не попал, однако выстрел спас мне жизнь. Дернувшись в бок, чтобы уклониться, Факрон промахнулся. Зубья цепного топора прошли по руке, которой я держал оружие, ниже локтя. А обратный удар рассек пытающегося подняться Вилькарина. Зажегся свет, и я ощутил шок. С изжеванного обрубка моей руки хлестала кровь. Я, шатаясь, сделал шаг. Ноги подкосились, и я упал на пол, под пощелкивающий стрек от шестеренок. Люди, крича, двигались. Я знал, что вокруг меня быстро собирается большое количество оружия. Я огляделся, пытаясь сконцентрироваться в бледном тумане, который, казалось, застилал мой взор. В ярком свете блестела кровь, а парель челнока все еще была открыта. Позже мне сообщат, что с корабля контрабандистов не вернулся никто из экипажа и абордажной команды. Голоса в переговорах по Воксу и сообщениях были превосходной подделкой. Не осталось ни следа Факрона и человека в серебряной маске.